Глава 17. Эйден. Слова для ритуала следовало зазубрить наизусть. Маги сказали, что снимать проклятие следует, используя формулировку на древнем интарийском языке. Эйден немного знал его. Всех магов этому учат. Но чтобы добиться правильного произношения, пришлось постараться. Когда сестры Кен вошли в зал, герцог поморщился. Тонкая сорочка, босые ноги. Можно подумать, они тут жертвоприношение замыслили. Несмотря на бледность, Сильвия глядела решительно. Темно-рыжие волосы загадочно мерцали при свечах, спадая на плечи. Эстер гордо вскинула подбородок, а младшая, имя вылетело из головы, пряталась за спинами сестер. Обстановка была мрачной, и с ритуалом решили не затягивать. Роберт заговорил первым. Эйден чувствовал магические потоки, исходящие от него. Он не просто произносил слова, но и воздействовал магией. Проговаривая свою часть слов, герцог внимательно наблюдал за Сильвией. Кажется, она побледнела еще больше. Мейстресса Перри предполагала, что у нее сильный дар, и снятие проклятия причинит ей боль. Оставалось надеяться, что посещение источника пошло на пользу. Однако чем дальше продвигался ритуал, тем хуже выглядела девушка. Если ее сестры стояли неподвижно и, по-видимому, не испытывали трудностей, то на лбу Сильвии выступили капельки пота. Что с ней происходит? Едва Райли произнес последние слова обряда, и кровь окропила пентаграмму, девушка рухнула на пол. Эйден хотел прийти на помощь, но остановился. Неизвестно, как магия отреагирует на столь бесцеремонное вторжение. Вскоре Сильвия пришла в себя, но выглядела ужасно. Казалось, за время ритуала она успела похудеть. Когда выяснилось, что ее сила мала, то она и вовсе сникла. Не дойдя до выхода, девушка упала в обморок, и Эйден поднял ее на руки. Она оказалась совсем легкой, а от ее волос мужчина вновь почувствовал запах корицы, наваждение какое-то. «Я унесу ее в лечебницу», — бросил он через плечо. «Подождите», — попросила Эстер. «Я с вами, мне только нужно переодеться». Герцог с сожалением остановился. Роберт насмешливо взглянул на него, но он сделал вид, что не понимает его. Даже Райли был удивлен поступком брата. Он тоже кинулся на помощь Сильвии, но Эйден успел первым. Эстер вернулась быстро и набросила на девушку невесть, откуда взявшееся покрывало. Герцог кивнул. Тонкое платье не располагает к прогулкам по замковым коридорам. До лечебницы они шли в молчании. Эстер кусала губы и внимательно наблюдала за сестрой. Эйден тоже беспокоился. Сильвия была белее снега, рыжие пряди казались почти черными. «С ней все будет в порядке», — всхлипнув, нарушила тишину Эстер. Она тяжело пережила ритуал, но лекари живо поставят ее на ноги. «А ее дар? Почему у нее ничего не вышло?» Эйден пожал плечами. «Возможно, причина ее зуда не в величине дара, а в чем-то другом. Маги разберутся». Эстер замолчала, и герцог углубился в свои мысли. Как рыжая переживет то, что оказалась самой слабой из сестер? Как минимум насмешки в обществе ей гарантированы. Комната в лечебнице была уже готова. Мейстресса Перри обеспокоенно взглянула на вошедших и велела уложить пострадавшую на кушетку. Девушка все еще была без сознания, и Эйдена это настораживало. Лекарка, хмурясь, принялась водить руками вдоль тела Сильвии. «Что с ней?» — спросила Эстер. «Пока не знаю. Похоже на сильное истощение, в том числе и магическое». Эйден не сразу понял, что и мейстресса, и Эстер смотрят на него. «Да, ему давно пора уйти». Коротко попрощавшись, мужчина ушел, искренне надеясь, что с Сильвией будет все в порядке. По дороге до его покоев герцога сопровождали удивленные взгляды прислуги, и лишь у самых дверей он вспомнил, что так и не переоделся. Наверное, короткая фиолетовая мантия нужного размера не нашлось. В сочетании с высокими сапогами смотрелись на нем призабавно. А вот в гостиной его ждал сюрприз. На диване, чинно сложив руки на коленях, сидела Лилиан Бермон, дочь леди Элеоноры, известной блюстительницы правил. И как же она допустила, что ее дочурка глубокой ночью проникла в комнату неженатого мужчины? Или в борьбе за мужа они готовы на все? Сейчас Лилиан выглядела как никогда целомудренно, не накрашенная, в платье с высоким воротником и безо всякого декольте. Темные волосы убраны в косу. Как же она сюда попала? Леди известны приемы магического взлома. Защита на двери стояла, но простенькая, намеренно, чтобы злоумышленник мог войти. Следы-то останутся. Пошевелив пальцами, Эйден активировал спрятанный ранее записывающий артефакт и мысленно поблагодарил себя за предусмотрительность. Если леди заявит, что он покушался на ее честь, какую интересно, то у него будут доказательства своей невиновности. Однако Лилиан оказалась умнее, чем он думал. От нее не укрылся пас Эйдена, и она, прищурившись, окинула взглядом комнату, словно пыталась догадаться, где спрятан артефакт. Впрочем, почти сразу же девушка сменила выражение лица и залепетала. «Ваша светлость, мне неловко, простите за вторжение». Уж чем-чем, а неловкостью тут и не пахло. Эйден ухмыльнулся, не торопясь заговаривать. Пусть выкладывает, зачем явилась. Не дождавшись поддержки, девушка продолжила. «Я хотела попросить вас о помощи. Дело в том, что меня и маму поселили в западном крыле замка. Наши окна выходят на сад, а вечером там невыносимо громко поют цикады. Меня мучают мигрени. Вот и сегодня я не смогла уснуть». «Можете попросить магов зачаровать окна», — пожал плечами Эйден. Лилиан покачала головой. «Магия не слишком хорошо влияет на цвет лица. По возможности, в спальне не должно быть магических плетений. Если бы поменять комнату...» «Хорошая отговорка». «С этим вам нужно было обратиться к Ирме, управляющей. Не думаете же вы, что я лично занимаюсь этим вопросом?» произнес Эйден, добавив в голос талику высокомерия. Девушка покраснела. «Нет-нет, я разговаривала с Ирмой, но она сказала, что свободных комнат не осталось. Наверняка в хозяйском крыле есть пустующие покои». Эйден едва удержался от того, чтобы не присвистнуть. «Неплохой план – подобраться ближе к хозяевам. Так ведь гораздо проще устроить встречу, особенно в неурочный час. Конечно, делать этого герцог не собирался. Подобная милость грозила большими проблемами. Пересели одну девицу, как все остальные тоже захотят. И начнутся бесконечные жалобы на свет, холод, привидения и еще один создатель знает что. Нет, хозяйская часть предназначена только для Лайронов. Ничем не могу помочь. Попробуйте еще раз обратиться к Ирме». Лилиан огорченно опустила взгляд и поднялась. «Простите за беспокойство». Задерживать ее Эйден не стал.